«Железная логика». Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Да, приветствую вас, Павел. Приветствую всех наших тоже слушателей и зрителей. Вот, телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, там 220 тысяч, там с чем-то. На всякий случай, да, так сказать, Дзен, ВКонтакте, Рутюб и Одноклассники. Вот, ну и там же благотворительный фонд Сергей Михеев печатает, так сказать, публикует свои отчеты, и там же все реквизиты, там QR-коды, счета, ИНН там, и все такое прочее. Угу. Да, и наш телеграм-канал Вести FM+, также идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Переходите, подписывайтесь и смотрите. Ну и, конечно, обязательно слушайте, прислушивайтесь к каждому слову, которое произносит Сергей Александрович. Но имейте свое мнение, да. Да. Что... Формируйте свое мнение, да, на основе каждого сказанного слова Сергея Александровича. Предлагаю начать с очередной зарады перемоги киевского режима. Вчера Зеленский кричал и брызгал слюной. Вот почему Израиль так интенсивно защищали от иранских ракет и Соединенные Штаты, и Великобритания, там и Иордания подключилась, в общем, сбивали, а нам не помогают, нам, самым преданным, значит, этим, ну, не знаю, как их назвать, ну, неважно, все поняли, нам не помогают. Вот он потребовал от Соединенных Штатов и Великобритании, чтобы их, значит, самолеты, их ракеты точно так же сбивали наши ракеты российские, которые летят бомбить стратегические цели на территории Украины. Но Зеленский получил достаточно мощный однозначный отлуп. В частности, Джон Кирби, представитель Госдепа, сказал, что страны НАТО не будут сбивать российские ракеты над Украиной, как они сбивали иранские над Израилем. Он сказал, что это разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз, объяснил представитель Совета нацбезопасности США. То же самое сказал глава НАТО Столтенберг, и ему вторил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон. Он заявил, что Великобритания не будет помогать Киеву сбивать дроны, как над Израилем. Причина – риск эскалации конфликта НАТО с Россией. Ну да, это тоже вот по поводу опасности войны, как бы, да, риск эскалации конфликта. Эскалация конфликта до уровня ядерной войны. Ядерная война – это не то, к чему, так сказать, Запад готов. Вот, и это первое и главное. Второе, так сказать, тоже важное. Да, действительно, Зеленский, так сказать, ему надо было сказать, ну как же, я ведь тоже еврей, он же любит про это говорить, да, как же так? Ну, значит, ты неправильный какой-то еврей, о чем мы все время здесь и говорим, да, какой-то не тот. Вот. И второе, и главное, это вот что. То, что в данном случае Запад показывает Украине, что они всего лишь проект по сравнению с Израилем. Да? Израиль – это такой, так сказать, форпост Запада. Все равно, как ни крути, уже десятки и десятки лет это форпост Запада на Ближнем Востоке. И по большому счету, если не будет Израиля, на Ближнем Востоке Запада вообще не останется. Там, получается, это тоже проект? Но это просто более гораздо долгосрочный, так сказать, проект, да, чем Украина. Украина носит для Запада явно более временный характер. Вот. Но Израиль еще связан, так сказать, со Штатами и Западом, и западной элитой, огромным и влиятельным лобби. Вот. Все равно, как бы там ни говорили, там вот это лобби, вот оно сейчас не так вот сработало, не сяк сработало. Оно есть, оно очень сильно интегрировано, то есть встроено в западный политический класс, в западную, в мировую политическую элиту, финансовую, прежде всего, и так далее, и так далее. И поэтому, да, очень маленький Израиль, так сказать, да, значит, для Запада гораздо больше, чем довольно большая Украина. И это второй, так сказать, тоже важный вывод. Неприятный для Зеленского, но вообще, если честно, так сказать, да, На этом спотыкались уже многие представители постсоветской элиты, которые в какой-то момент вдруг возомнили, что если просто, так сказать, там, соглашаться со всем, что Запад говорит, и делать все, что он, значит, вам указывает, то вы как бы уже автоматически интегрированы в мировую элиту. И на этом, на мой взгляд, и российская элита в какой-то момент споткнулась. Да? Им казалось, что если просто, ну, соглашаться со всем, что они говорят и делают, ну а также, значит, одеться в такие же дорогие костюмы, как бы сесть в такие же дорогие машины, то вот вы уже купить там дома и квартиры, вот, то вот вы уже и, значит, эти самые, как бы, что называется, интегрировались, встроились в мировую аристократию, в мировой правящий класс. Вот, Запад периодически дает по носу всем нашим новоришам. Вот. И, кстати говоря, на мой взгляд, здесь, опять же, в этом есть и хорошая сторона, потому что вот как раз вот таким образом и российскую элиту, в общем-то, заставили протрезветь местами, по крайней мере, и понять, что тут такая штука. Или вы там, значит, в положении шестерок, ничего не значащих, или вы здесь в положении суверенного государства. Поэтому выбирайте. Ну вот. Ну и, на мой взгляд, так сказать, все-таки исторический выбор, он, скорее всего, сделан. Хотя там тоже понятно, что это волнообразные все процессы. Вот. Но тем не менее. А вот с украинской элитой это происходит сейчас. Потому что украинская элита по нарастающей, начиная с 91 года, она все больше и больше и больше ложилась под эти самые западные интересы. Вот, и сейчас дошла до того, что фактически жертвует собой ради западных интересов. И это порождает у нее иллюзию того, что они тоже интегрировались в мировой правящий класс. Зеленский путает здесь вот всякие разные, так сказать, турне по этим самым, по странам Запада, да, вот эти все выступления в парламентах, путает шоу. Он же привык просто к этим шоу. Путает шоу, так сказать, с реальной властью. Реальной власти в украинской элите нету, и никто ее не даст. Вот, да, у себя на территории Украины вы что-то там можете такое делать, вы что-то значите. Но что касается мировой элиты, мирового, так сказать, политического правящего класса, мировой аристократии, вы никто для них. И вот эта ситуация, а Израиль, как бы, как хотите, как бы, да, но по факту, как бы, да, вот это произраильское лобби, так сказать, да, так сказать, огромное еврейское лобби, как бы, оно интегрировано, особенно в финансовые классы, оно реально управляет или имеет возможность управлять мировыми процессами. Украинская элита в этом смысле никто. И даже, как бы, ну, значит, национальность Зеленского и большого количества окружающего людей здесь не играет ведущую роль и не может играть, да. И это очевидно. Это второе, что тоже важный вывод из того, что происходит сейчас. По идее, опираясь на, ну, вокруг Израиля, вокруг этой вот истерики Зеленского, по идее, опираясь на это, если бы там были какие-то умные люди на Украине, они могли бы сделать вывод, впрочем, они могли это сделать и раньше, но не сделали, да, они могли бы сделать вывод, что если они хотят быть независимыми, надо вести более сбалансированную политику, о чем мы много раз говорили. У Украины после распада Советского Союза был тоже уникальный исторический шанс реализовать свою государственность, которой никогда не было, она всегда была, так сказать, просто-напросто в каком-то таком проекте, да, националистов, вот, но реализовать ее можно было только на принципах нейтралитета, только на принципах вот этого моста между, условно говоря, там, Востоком и Западом, вот, и тогда шанс был бы. А в качестве расходного материала для Запада, в обмен на якобы интеграцию, да, шанса этого нет. И вот сейчас все, что происходит, как бы, да, им показывают. Они думали, что вот если вот они встроятся в эту самую, в эту тусовку через вступление в Евросоюз и НАТО, вот тогда уж они станут этими самыми, как бы, да, тоже войдут в клуб управляющих мира. Ну, во-первых, их никто туда не принимает, несмотря на все те жертвы, которые Украина, или точнее украинские власти приносят свою Украину в жертву, так сказать, западным интересам, да, но этого не происходит. Но я вам больше скажу, этого не произошло бы, даже если бы Украину приняли в Евросоюз и НАТО, потому что мы видим, что все равно и внутри вот этого евроатлантического сообщества, да, так называемого, есть те, кто реально управляет ситуацией, а есть те, кто просто на подпевках. Есть те, кто просто, так сказать, да, исполняет какие-то вот партии, что называется, роли, арии. Наверное, украинская элита и элите, так сказать, правящему этому классу, и этого было бы достаточно, но им и этого пока не дают, несмотря на их экстраординарные жертвы, которые вот они, что называется, приносят. Поэтому вот эта ситуация вокруг Израиля, да, она показательна. Она показательна, да, и то, что западные политики сочли возможным даже публично об этом заявить, да, ну, это тоже важно. Я говорю, если бы у кого-то там были мозги, оставались бы в этом Киеве, как бы, да, стоило бы задуматься над тем, а что же делать дальше, а как же дальше, так сказать, все будет проходить. Им, смотрите, отказали в НАТО, им отказали, так сказать, в Евросоюзе, пока, по крайней мере, да, вот, вот их не хотят защищать, им прямо говорят, что это другое, вот, это другое, так сказать, да, ну, а они пока выводов никаких, так сказать, делать не могут. Хотя я единственное, что я не согласился бы здесь вот с тем, что Зеленский говорит, а нам не помогают. Ну, им помогают. Им помогают, просто не хотят напрямую вступать. То есть, грубо говоря, просто Иран, они не боятся настолько, насколько боятся России. Вот тоже для Зеленского и Украины было бы здесь вот важно сделать вывод простой, что все-таки, чтобы вы там, как бы вы там не поливали грязью Россию, как бы вы там, так сказать, не гоготали, вот, но на самом деле, как бы, да, Россию боятся. боятся, потому что понимают, что одно дело, вот вся вот эта вот война, вот, которая, еще раз говорю, вот нам, я считаю, что вот для нас этот формат невыгоден, вот, но тем не менее, это одно, а другое дело вступить в прямое столкновение с ядерной державой, и вот этого они категорически не хотят, и по идее из этого всего надо было бы сделать какие-нибудь выводы, но мне кажется, Зеленский и его окружение, но они на это просто не способны, может быть, даже что-то понимают, но на самом деле не понимают, а и что дальше делать, то есть они так далеко зашли в этом, что как вылезать из этого они не понимают. Зеленский сейчас, говорят, в Штатах, по крайней мере, вчера самолет его курсировал через Европу, Исландию и приземлился в Чикаго. Почему Зеленский, возможно, в Штатах? Потому что вот буквально сегодня-завтра Конгресс США будет рассматривать помощь финансовую и военную, в том числе и Украине. Но если мы помним, что до этого уже документ, который полгода в Конгрессе мурыжится, его никак не приступит к рассмотрению, он в себя включал одновременно помощь Израилю, там, по-моему, 16 или 18 миллиардов долларов, 60 миллиардов для Украины и чуть-чуть еще Тайвань. То есть все шло одним пакетом. Майк Джонсон, это спикер Палаты представителей, сообщил сегодня, что по настоянию, опять же, лобби израильского, вот, нужно оказать срочно помощь Израилю. Да, говорит, мы согласны. Но мы будем рассматривать помощь Израиля отдельно от помощи Украины. Вот этот большой законопроект разбит на 4 части, на 4 отдельных законопроекта. Отдельно помощь Израилю, отдельно помощь Тайваню, отдельно помощь Украине и отдельно нацбезопасность. Там много-много всего, возможно, в том числе и про защиту границы американской, из-за чего, собственно, этот законопроект и откладывался. Тоже будет идти речь. Но так или иначе, Зеленский якобы в Штатах, якобы будет уговаривать в последний раз, но тут, наверное, приоритет сместится все-таки в сторону Израиля. Джонсон говорит, да, вы настаиваете, пожалуйста, но мы это разбиваем, чем недовольны демократы, и начнем с Израиля. Да, это грамотная совершенно расстановка со стороны республиканцев, на мой взгляд, как бы, да, разбить вот это все на несколько пакетов. И я думаю, в приоритете будет вот что, будет Израиль и нацбезопасность. Да? Потому что, да, вокруг Израиля обстановка обострилась, Нетаньяху требует помощи. Вот, на самом деле, американцы сейчас делают вид, что вот они, мол, Нетаньяху, так сказать, контролируют. А на самом деле, тут так вот, они друг другу играют. Нетаньяху играет американцев, американцы играют Нетаньяху. Но факт тот, что сейчас действительно вот после всего этого, это все на первых, так сказать, полосах там, этих средств массовой информации, нужно оказать помощь этому Израилю. Я думаю, здесь будет вообще такой размен достаточно понятный и тоже ставящий все, вот, все приоритеты, расставляющие, так сказать, по понятным полочкам. Да, республиканцы, так сказать, как бы идут навстречу, оказывая, одобряя пакет помощи Израилю, ну, в обмен на это, видимо, ожидается, так сказать, или, ну, какие-то договоренности будут, да, что демократы должны одобрить пакет, так сказать, по нацбезопасности и в том числе по границе. Хотя там, ну, посмотрим, да, как оно будет. Но в любом случае разбивка на 4 пакета, она, естественно, и рассмотрение, например, по пакету по Израилю в первоочередном порядке, понятно, что она все равно отодвигает Украину как минимум на второе место, а может быть даже и на третье. И при всем при этом, ведь то, что они там разобьют, еще не означает, что именно такие суммы будут, значит, именно такие суммы будут выделены. Плюс, опять же, насколько я понимаю, республиканцы настаивают на том, чтобы эти деньги давались в кредит, то есть, ну, в долг. Вот, поэтому, да, это тоже, ну, как бы это какое-то продвижение, по идее, вот, так сказать, по этой теме, но это тоже не совсем то, что нужно Украине и Зеленскому здесь и сейчас. Вот, поэтому я думаю, что республиканцы будут все равно, они будут играть свою игру, и в данном случае, вот, когда они это все дело разбили, фактически вот так вот эту игру играть легче. Так была, так сказать, одна фигура на доске, а так четыре, да, и понятно, что и вариантов, соответственно, больше становится, да, и по времени это тоже, так сказать, можно это... Им же надо все это дотянуть до выборов. Вот в чем дело. Байдену это нужно сейчас. Вот сейчас, так сказать, чтобы дать Зеленскому, а он, глядишь, какие-нибудь там успехи продемонстрирует, а Байден, глядишь, так сказать, это вот отпиарит. А республиканцам это не надо сейчас. Им, наоборот, надо максимально разбить, растянуть, как бы. Я думаю, что они, ну, по идее, я так думаю, они будут этим заниматься. Пока, по крайней мере, они этим занимаются. Вот пока, но Зеленскому, сказать, тоже надо сейчас, вот здесь и сейчас. А кто он? Вот в чем дело. Тут вес разный, да. То есть, условно говоря, там, республиканцы и демократы, у них своя там пьянка, как бы, да. И вот опять же, так сказать, кто на каком месте стоит в этой иерархии, они показали вот сейчас, когда помогали Израилю сбивать ракеты иранские, вот, хотя в итоге так все и не сбили, да, вот, значит, Зеленскому говорят, не, мы вот в это дело лезть не будем, ты давай как-нибудь сам, вот, и так далее. Поэтому, то есть, просто Зеленский, как мы много раз про это говорили, это переоцененная фигура. Да, они его раздули, раскачали, это чисто пиар-проект, но да, наверное, вот сейчас его будут принимать, и все остальное, но по большому счету, вот сейчас постепенно будет происходить возврат Зеленского к его реальному весу и реальному, так сказать, размеру в этой политике. Они не являются, на самом деле, действительно глубоко, так сказать, интегрированными в мировой класс фигурами, вот в мировую власть. Не являются. На шахматной доске Зеленский пешка. Да, он вообще пустое место, да, если клетка. Честно. Там... Не, можно говорить... Черная клетка. Можно, если о пешке, можно говорить, вот если вообще об Украине как таковой, да, даже не о Зеленском, а вот Украина как проект, это пешка на этой доске. Ну, одна из фигур, скажем так, да, вот, которые, так сказать, американцы туда-сюда двигают. Вот, она важная, конечно, да, так сказать, вот, ну, можно рассуждать по этому поводу. Вот, но Зеленский, это просто, вот это, говорю, это временное явление. Вот оно исчезнет. Да, ну и, кстати, между республиканскими и демократическими элитами тоже сейчас непростое время, напряжение нарастает, потому что в Нью-Йорке начался первый в истории США суд над действующим или бывшим президентом Америки, речь про Дональда Трампа, исторический суд. Трамп говорит, что это нападение на Америку, так или иначе, первый день прошел судебного процесса, отбирали они присяжных, сегодня отбор присяжных продолжится, я читал онлайн-ленту на американских газетах. Там достаточно интересный отбор присяжных идет. Отбирают, значит, судья спросил, кто может быть, ну, предвзятым к этому делу. Половина поднимает из 100 человек руку, их сразу отсеивают. Дальше начинается отбор. Этот, значит, читает «Нью-Йорк Таймс» и смотрит CNN, ну, про байденовские все газеты, но говорит, нет-нет, я буду беспристрастен, я вот Трампа речи на митингах не слушал, вообще не знаю, кто он такой. Вторая там, латиноамериканка, я читаю, значит, «Нью-Йорк Таймс», USA Today и смотрю CNN, но я буду беспристрастен абсолютно. Вот по такой категории идет отбор. Но так или иначе, там предъявлено, вот, по-моему, 34 обвинения, там по самым, в том числе самым тяжким преступлениям, в том числе фальсификация деловой документации, в общей сложности 136 лет грозит Трампу. Правда, некоторые эксперты говорят, что даже его, если успеют посадить, сейчас, естественно, у него руки скованы, он должен ездить на слушание. Вот. Но даже если успеют его посадить за решетку, все равно он сможет вести оттуда предвыборную кампанию, даже избраться президентом. Ну, это да. Почему такое внимание к этому процессу? Хотя, вот, опять же, специалисты говорят, что там вообще все, ну, просто за уши притянуто, абсолютно, да, ну, выморочено совершенно. Но, опять же, то есть вопрос будет в том, что же решат эти присяжные. И вот понятно, что власти, как бы, да, американские, стараются, чтобы, ну, все-таки присяжные сформировать максимально по пробайденовскому принципу. Да, то, что они говорят, там, мы будем беспристрастны и прочее. Беспристрастен или нет, но если там твоя, так сказать, это вот, значит, взгляды на жизнь сформированы, там, CNN и Нью-Йорк Таймс, то, соответственно, у тебя будет и беспристрастность. Уходим на новости. Железная логика. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. Ну, еще, наверное, да, про судилище Байден против Трампа с участием порнозвезд и прочих, и прочих, и прочих. Ну да, еще раз повторю, что, в общем, процесс там такой очень спорный, там все притянуто за уши, но, насколько можно понять, демократы считают, что это последний шанс осудить и посадить Трампа до выборов. То есть вот у него там много всяких обвинений, несколько дел против него там возбуждено, но говорят, что вот это единственное, по которому можно успеть действительно осудить его, как бы, да, вынести обвинительный приговор и посадить до выборов. Да, действительно, это самое, по американским законам Трамп сможет и находясь в тюрьме вести избирательную кампанию, но расчет демократов, видимо, такой, достаточно простой. Ну, во-первых, все-таки находясь в тюрьме, понятное дело, вести избирательную кампанию гораздо сложнее. Это ясно, да, вот, и свобода действий будет ограничена, ну и так далее. А второе, ну, все равно для, как бы, какой-то части обывателей, сам факт того, что человека осудили, сам факт того, что суд признал его виновным, да, это будет, значит, отрицательный момент, как бы, да, и будет способствовать снижению рейтинга Трампа, ну и автоматом повышению рейтинга Байдена, да, ну или, по крайней мере, эти люди, как бы, ну, в крайнем случае, не придут на выборы, вообще не примут участие. Вот, собственно, и все. То есть, грубо говоря, значит, шансы Трампа на победу да, как им кажется, они снизятся. Я думаю, что они действительно снизятся. Вопрос в том, насколько. Хотя, конечно, может быть и другая ситуация. Вопрос в том, насколько консолидированы, в принципе, сторонники Трампа, насколько готовы к борьбе республиканская партия. Но вообще у нее нет другого выбора, кроме как бороться, причем так жестко бороться. Вот, кстати говоря, я не исключаю, что здесь вот байденовская администрация сейчас будет пытаться разменять те же самые пакеты помощи на решение по Трампу. То есть у республиканцев нет другого кандидата, кроме Трампа. По крайней мере, нет другого такого кандидата, который мог бы реально претендовать на победу. Трамп единственный, кто мог бы, да? Я не исключаю, что, например, байденовская администрация может сейчас начать такую, так сказать, закулисную игру насчет того, что давайте разменяем как бы вашу позицию в парламенте по, значит, законопроектам администрации американской на вот обвинение или не обвинение Трампа. Может быть такое. Хотя, если это вылезет, то, конечно, это будет скандалище, как бы, да, по полной программе. Вот. Потому что, на самом деле, вот с этим процессом, судя по всему, байденовская администрация, она идет ва-банк, да, так сказать, все ломать на своем пути, потому что он там абсолютно притянут за уши, так сказать, это вот там действительно была какая-то порнозвезда, Трамп, так сказать, то ли был с ней там, то ли не был, то ли он передал деньги для нее, то ли не передал. Передал он не ей, а юристу, вот, а юрист теперь, так сказать, выступает свидетелем, в общем, которого там против юриста было другое дело. Вот ему сказали, давай сейчас это дело закроем, а ты будешь выступать свидетелем против Трампа. Короче говоря, грязная история. Вполне себе в стиле, как бы, знаете, какого-нибудь там американского сериала или какой-нибудь там Теодора Драйзера. И, в общем, смешно, конечно, да, в этом смысле, как бы, да, вот это великая типа, да, американская демократия, фактически все крутится вокруг порнозвезды. То есть порнозвезда, ну вот, в общем, на самом деле, так сказать, гулящая баба, скажем так, да, решает судьбу американской демократии. Ну, очень символично. На мой взгляд, очень символично. Вот, и я здесь, конечно, всегда, ну, не могу не вспомнить библейские тексты про мировую блудницу, что называется. А, кстати говоря, многие Америку так и называют, что это и есть новый Вавилон, так сказать, и она же мировая, он же мировая блудница. Вот блудница, да, решает судьбу американской демократии. Статуя свободы сразу перед глазами. Да, встала. Вот скажите, да, что это не символично. Ну, это же очевидно символично, как бы, да. Вот. Но это так, это не мы это сделали, они сами к этому привели, да. Вот. Но я говорю, да, закончу, так сказать, да, но в принципе, да, я думаю, что в принципе, скорее всего, посадка Трампа, она как бы снизит его шансы, но все зависит от того, насколько республиканская партия и сторонники Трампа готовы к борьбе в условиях, когда он сидит. Потому что здесь, конечно, можно, если поднапрячься, если вообще так вот, ну, по полной врубить, то можно, конечно, и перевернуть ситуацию. Трамп – узник совести. Трамп узник совести, так сказать. Мандела наш. Конечно, да, Трамп узник совести, Трамп сидит за правду, Трамп, так сказать, сидит, потому что он, значит, хотел сделать Америку великой, как бы, да, Трамп сидит, потому что он вытаскивал, как бы, это самое, на поверхность вот всю, как бы, эту грязное белье Байдена и семейства, так сказать, Клинтонов там и всех остальных. Если, как бы, у них хватит духа вот так поставить вопрос, то, пожалуй, как бы, есть шансы и даже сидя в тюрьме. Вот он, как бы, этот самый, как бы, да, узник совести. Хотите, не хотите, вот так вот, так вот. И здесь есть такая, так сказать, тоже, есть такой риск. Я думаю, что и демократы байденовские это понимают, что риск такой есть. Но, видимо, они вот ставят на процесс, и они считают, что все-таки, как бы, да, отрицательный эффект будет выше. Ну, посмотрим, что делать. Но республиканцы могут усилить усилия, извините за каламбур такой, в том числе и при подготовке к довыборам в Конгресс и в Сенат. Ведь напомню, что одновременно с выборами президента там в том числе разыгрываются несколько десятков мест в верхней и нижней палате американского парламента. И по многим, очень многим прогнозам уже сейчас, даже до посадки Байдена, вполне возможно, весь Конгресс и Палата представителей, и Сенат, они станут республиканскими, они станут красными. И в случае снятия с дистанции предвыборной Трампа, побеждает демократ, неважно, Байден доживет, либо кто-то его заменит, но получится некий опять вакуум власти, который Америка уже проходила. Президент, значит, демократ, весь парламент республиканцы, которые будут блокировать и так далее и тому подобное. А, значит, президент будет ветировать все, что республиканцы там понаписали, понапринимали. Ну да, есть такой шанс. Если действительно республиканцам удастся взять большинство и в Конгрессе, и в Сенате, ну, они смогут парализовать просто работу Байдена, если вдруг он победит. И, кстати говоря, в этом смысле посадка Трампа может помочь всем этим кандидатам. Они могут взять его, просто поднять на флаг. Вот смотрите, значит, скотина Байден, как бы, да, вот Трампа, каким бы он там ни был, как бы, да, фактически за правду посадил, вот, и вот тра-та-та. То есть это, в общем, может сыграть на руку республиканцам. И, в принципе, принципе, да, может сложиться ситуация, что Трампа они, значит, изолируют и каким-то образом там с трудом натянут, значит, большинство Байдену, Байден победит, а потом получит парламент, который будет вообще блокировать все, вот, и, возможно, как бы, да, будет ставить условия освобождения там Трампа и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть, короче, в любом случае мы видим, что американцы вползают в кризис, ну, они уже вползли в него, да, вползают довольно серьезный внутриполитический кризис, потому что посадка Трампа в любом случае она поднимет, так сказать, эмоции, да, как бы много будет, так сказать, всякого напряжения, вот, с одной стороны, с другой стороны, если действительно вот республиканцам, несмотря на это, удастся взять большинство, ну, тогда они могут вообще парализовывать постоянно, они могут вообще там каждую неделю парализовывать любые решения, ну, просто вот он будет там это самое, что-то такое, так сказать, забрасывать, а они говорят, будут говорить нет, и все, и привет. Ну, у них там главная проблема — финансирование правительства, вот эти все дела. Они могут отключить, например, вообще финансирование администрации. То есть, условно говоря, вот, например, если это произойдет, будет вот эта вот, так сказать, ситуация, которая несколько раз происходила, там Конгресс блокирует финансирование всех федеральных органов власти, и все, и привет, как бы, да, администрация как президента, как бы она есть, а как бы ее и нет. То есть, потому что она не может ничего сделать, потому что никому не платят зарплату, как бы, да, не выделяют деньги на работу этих ведомств, и они как бы есть, а как бы они ничего сделать не могут. Но, в принципе, да, это возможно. Если вот эта, вот, условно говоря, точка кипения по трамповскому делу, там, она вот достигнет максимума, да, то есть вот эта вот температура дойдет до этой точки кипения, то вполне, это вполне реальный сценарий. И деда, который так, так сказать, с трудом ноги переставляет, да, но они просто могут его полностью заблокировать, и все. И он будет как бы президент, а как бы и не президент. Ну, вполне возможно, что администрация Байдена тоже этот риск учитывает, усиливая либо уменьшая давление на Трампа. Ну, посмотрим. Только второй день большого шоу под названием «Суд над...» Первый суд в истории США над президентом бывшим. Вот посмотрим, чем закончится. Ну, кстати, я, кстати, должен сказать вам, что все равно вот тут такая... Да, они, конечно, демократы учитывают, но это не от хорошей жизни. Все, что они делают, не от хорошей жизни, потому что что такое суд над Трампом? Это значит, что каждый день... со всех экранов, со всех, так сказать, газетных полос будет Трамп, Трамп, Трамп. Трамп сказал вот это, а они ему спросили, а он сказал вот это. То есть все равно он в центре внимания, он в центре этого шоу. Все равно он главный герой, а и отнюдь не Байден. Отнюдь не Байден. Главный герой, значит, все равно получается Трамп. Поэтому, конечно, тут демократы сильно рискуют. Они вообще идут вот так вот по лезвию бритвы, что называется, да. То есть я говорю, они просто пошли ва-банк, потому что не видят других способов. То другой способ — только убить его. Условно говоря, только убить его, так сказать, или чтобы вот он сам вдруг взял, окочурился и умер там, да, вот, или там отравить его в тюрьме, там, сказать, что он там что-то не так съел. Ему, как бывшему президенту, даже в тюрьме будет положена охрана из секретной службы, которая охраняет президента. Ну, вот она и отравит. Вполне возможно. Как обычно так и бывает. По поводу фотографий, они же подбирают самые такие комичные, вот вчера там постилась везде фотография, в том числе в американских СМИ. Похоже, Трамп заснул. Вот за столом сидит, ну, может, просто глаза прикрыл, а все пальцем тыкает, посмотрите, он заснул. Наш Байден-то бодрячком там ходит, передвигается, пусть там не всегда в направлениях ориентируется. А вот Трамп спит в суде. Вот такое. Но Байден, мне кажется, и передвигается во сне. Вот. Ну, ясно, что сейчас будет это такой троллинг, так сказать, они друг друга будут просто мочить. Вот и все. Еще об одной большой политической истории. Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел в Китай, проводит переговоры, прилетел он во главе большой бизнес-делегации. И сегодня у него были переговоры с Си Цзиньпином, председателем КНР. Значит, переговоры были разбиты на две части. Естественно, они обсуждали кризис и палестино-израильский, и, конечно же, украинский. Си Цзиньпин очень важные слова сказал Шольцу на этой встрече. Об этом буквально через секунду. Вести ФМ. Шольц, как всегда, завел свою волынку немецкую, что надо помогать Украине, до последнего, значит, украинцы, давайте помогать, давайте Китай подключайтесь, не помогайте России. Вот. На что Си Цзиньпин очень мудро, спокойно ответил. КНР выступает за мирную конференцию, да, мы за мир, выступает за мирную конференцию, которую признают и Россия, и Украина со справедливым обсуждением всех предложений. То есть, по сути, от лица, в том числе, глобального юга, на мой взгляд, да, похоронил вот так называемую формулу Зеленского, которую будут перетирать в Швейцарии. Дал понять, что Китай в этом случае, да, не поедет, если не будет России. А Швейцария не собиралась приглашать Россию. Олаф Шольц, ну, вот эту реплику проглотил. Ну, я не знаю, поедет Китай или не поедет, но заявление, конечно, очень важное, потому что, естественно, к формуле Зеленского там это не имеет никакого отношения. И к той позиции, которая, нереалистичной позиции, которую занимает Запад, не имеет никакого отношения. Что касается Шольца, который, так сказать, проглотил, ну, он какой-то дурачок, честное слово, как бы, да, вот, они как заводные какие-то игрушки. Ведь Шольц-то зачем поехал? Он поехал не за тем, чтобы убеждать Китай в том, чтобы Китай признал формулу Зеленского, потому что понятно, что шансов никаких на это нет. Шольц поехал за деньгами, Шольц поехал за проектами, Шольц поехал за экономикой. Дело в том, что в результате всего того, что происходит вот вокруг Украины, немецкая экономика начинает реально сыпаться. Она начинает реально сыпаться, так сказать, да. То есть ситуация с каждым месяцем все хуже и хуже. Не то, чтобы она там прямо вот сейчас вот они там все помрут с голоду, да, а вот, но ситуация потихоньку, но становится только хуже. Только хуже и хуже и хуже и хуже. Вот. И перспектив ее улучшения вообще не видно. И поэтому Шольц, как и Макрон до этого, да, они все ездят в Китай, как бы встречаются с китайцами, на самом деле, в первую очередь для того, чтобы попытаться что-то сделать, для того, чтобы экономику свою вот эту вот поддержать, или остановить ее падение, или какой-то минимальный рост там ей дать. Для этого он едет. И казалось бы, если ты едешь для этого, да, ну, наверное, можно какую-то другую тональность, да, выбрать. Но нет. Но это все вот, опять же, это исходит из вот этого, значит, векового убеждения Запада в том, что они на вершине мира, в том, что они, так сказать, главные, в том, что, так сказать, их все должны слушаться, что вот они сейчас скажут, а все построятся в трусах на подоконнике. Я должен сказать, что вот очень, конечно, здесь вот большую роль сыграл, к сожалению, распад Советского Блока, вот, и довольно долгое, значит, признание России вот этого какого-то приоритета западных интересов и готовность ее слушаться и так далее. А им, они и раньше-то этим всем страдали, а вот эти вот условные 90-е нулевые прям внушили им абсолютную какую-то прям сказочную уверенность в том, что вообще их никто не имеет права слушаться. Вот. И это, ну, мешает им вообще адекватно посмотреть на мир. Мы вчера обсуждали Борреля в этом смысле, так сказать, и вообще всю западную модель, что вместо того, чтобы ее переосмыслить, они начинают всем угрожать и прочее, прочее. А угрожать-то, в общем-то, уже нечем. И так далее, так. Ну, вот санкции, да, так сказать, ну, какие-то там криминализации там, этих санкций и так далее, и так далее. Но все равно нету сил всех заставить, да. И Шольц приехал в первую очередь для того, чтобы поговорить об экономике. Тем более, что у него в правительстве его проблемы там все больше и больше в этом светофоре, в этом цветном правительстве, раздрая между его частями. Вот. И вообще некоторые в Германии уже начинают поговаривать о досрочных выборах. Но я думаю, что до досрочных выборов, наверное, дело не дойдет. Вот. Но, в принципе, конечно, Шольц — это все. Так сказать. Шольц, так сказать, это самое... Как в том еврейском анекдоте, как бы, да, вот это самое, Сара все, как бы, да, или там, вот, вот Шольц все, это точно совершенно, ему ничего не светит, в следующий срок ему не светит ровным счетом ничего, но там даже, может быть, и что и раньше эта история закончится, кто знает. Он поехал за экономикой, по идее, ну, ты как-нибудь это самое, подыграй, что ли, так сказать, тем людям, к которым ты приехал за деньгами, вот нифига, вот он, ему все равно надо что-то такое сказать про эту Украину, а может, он просто вот реально выполняет там уже какую-то вот мантру, надо повторять, вот, но в этом смысле заявление Китая, как бы, да, оно достаточно однозначное. Вот мы тоже жалуемся на Китай периодически, есть на что пожаловаться, на самом деле там возникают сложности с китайскими банками и так далее. Но, с другой стороны, по основным вот политическим вопросам, надо сказать, что китайцы придерживаются, так сказать, пока, по крайней мере, довольно однозначной позиции. И, естественно, в формуле Зеленского отворот-поворот. А по поводу немцев, слушайте, ну, китайцы потихонечку купили все эти немецкие легенды. Вот они же там это, уже значительную часть автопрома, так сказать, выкупили, и он как бы немецкий, на самом деле никакой он уже давно не немецкий, вот, и процесс-то продолжается, вот так вот. Да, ну и Шольц еще раз показал свою несамостоятельность как политической фигуры, главный локомотив экономический Европы, Германия, слово в слово повторяет то, что говорила, когда приезжала в Китай Джанет Йеллен, она совсем недавно была, она тоже говорила, разговаривала там и с представителями торговой палаты Китая, вот, и говорила, что у вас слишком много производства, вы, значит, демпингуете, государство очень активно помогает, в том числе производителям продукции зеленой, там, ветрогенераторы, солнечные батареи, электромобили, в общем, надо это прекратить. Она указывала Китаю, что ему нужно делать в промышленности, да, как ему кормить 1,5 миллиарда почти населения. Вот практически тоже слово в слово, я посмотрел текст, расшифровку, слово в слово повторил за ней Шольц. Сказал, что, значит, мы обеспокоены демпингом и перепроизводством со стороны Китая, что конкуренция должна быть честной, чтобы у наших компаний не было никаких ограничений, ну и вы сделайте так, чтобы по поменьше китайских товаров приезжало в Германию. На что Си Цзиньпин, естественно, тоже взвешенно и мудро ответил, что Китай надеется, что Германия обеспечит справедливую, прозрачную, недискриминационную бизнес-среду для развития китайских компаний ФРГ. То есть мы работаем, вот, не мешайте нам работать. Ну, кстати говоря, Шольца, как говорят, встречал заместитель мэра города. Вот, да. Да, то есть большой почет, так сказать, государственный визит, где тебя встречает заместитель мэра города. Ну, китаеведы там некоторые оправдывают, что это по уровню замминистра, но это все равно. Да ладно, да, давайте это... не будем вот это мурыжить, так сказать, да, уровень замминистра, та-та-та-та-та-та-та. Слушайте, прилетает глава государства, да, а его встречает мэр города. Заммэра. И не Пекина, а заммэра города. Заммэра. И не Пекина, насколько я понимаю, да, Чунцин, по-моему, да? Да-да-да. Вот, ну, то есть это, ну, вообще, как бы, ну, это примерно так, как вот, ну, прилетел бы, так сказать, к нам руководитель какого-то государства, ну, тот же руководитель Германии, а его встречает, например, заместитель мэра, ну, например, Екатеринбурга по хозяйственной части какой-нибудь. Или еще... Даже это не как... Москвы заммэра. Да, не Москвы, так сказать, да, и не Петербурга даже, как бы, да, а вот, например, как бы Екатеринбурга. Вот, как вам такое дело? Нормально? Вот. Ну, то есть это очевидное, как бы, то есть это очевидное отношение. Это все, пусть там китаеведы оправдывают, не оправдывают, но это очевидное отношение к европейцам. И главное здесь проблема вот в чем, опять же, в том, вот, о чем мы давно говорим. Запад сливает потихонечку. Он, да, он пока еще действительно самая мощная конгломерация, так сказать, группа стран, но потихоньку сливает, его перестают уважать, им перестают восхищаться, ему перестают завидовать, и на него перестают ориентироваться, и так далее, и так далее. И это во всем, это вот опять же говорю, это во всем видно, так сказать, в этих деталях. И у Запада, по большому счету, есть три пути, да. Ну, первое, по инерции затухать. Второе, так сказать, да, взять себя, переосмыслить и предложить что-то новое, пока я не вижу у западной элиты такой вот способности. Они все еще мнят себя на вершине мира. Третье, это начать какую-то большую войну, о чем вот тоже у нас говорят, и это самое. Но по большой войне, вот я говорю, я, так сказать, скептически к этому отношусь, потому что, собственно, во что верит Запад? Он верит во власть, но эта власть основывается на вот этой модели, как бы, да, безопасности, значит, комфорт, значит, благосостояние. Реально большая война, как бы, ставит все это под смертельную угрозу. Хотя это, к сожалению, тоже возможно. Но тут даже такая штука. Но война, а что война, что она принесет? То есть, грубо говоря, если бы могла быть такая война, которая вернет этому Западу власть над миром и, как бы, его однозначное превосходство, но вот в нынешних реальных условиях такая война невозможна. То есть, возможно, только война на вот, значит, типа, сгорим все вместе, условно говоря. Умирать так с музыкой. Готов ли к этому Запад? По-моему, нет. Хотя фактор сумасшедшего никогда нельзя сбрасывать со счетов. По поводу автомобилей. Тесла объявила, Илона Маска, что сокращает 10% персонала. Проигрывает она в том числе войну китайским электромобилям, которые заполонили. Вот, и сокращают подразделения, в том числе и в Китае, отдел продаж. Там у Тесла, где были очень хорошие продажи, дела идут все хуже и хуже, как и у немецких производителей, для которых Китай был, наверное, ну, если не рынком номер один, ну, по крайней мере, рынком номер два. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».